Слушаем. Компания «Бафинанс». Меня зовут Черномазова Инна Юрьевна. Разговор будет записан. Александровна, это вы? Угу. Вопрос вашего долга. Вам поступил звонок в банк по вашей кредитной карте. Сумма задолженности 26 тысяч рублей. Банк оплата требует до 20 августа. Оплата будет, Алина Александровна, от вас поступать. А где можно посмотреть требования банка? Куда? На электронную почту было письмо направлено. От кого? Стоп. Давайте не трактите, давайте постепенно. На электронную почту письмо было отправлено от кого и о чем? Вы говорите, что что-то требует банк. Я вот хотела бы от банка получить требования. Сейчас требования не получите, потому что на основании агентского договора номер 80 27 мая 2013 года интересы представляем данного банка именно мы и осуществляем все действия по возврату просроченной задолженности. В письмах это все четко прописано. Нет, и, во-первых, начнем с того, что я вообще получала писем о том, что вы представляете интересы, о том, что требования банка я бы хотела получить. Вы на электронную почту мне написали письмо, не перебивайте меня, пожалуйста. Вы на электронную почту написали мне письмо о том, что вы представляете там интересы моего кредитора. Но, к сожалению, не удосужились вы приложить какие-то документы, хотя бы даже в электронном виде, подтверждающие эту информацию. Банк мне не выдвигает никаких требований. Вы в телефонном режиме мне озвучиваете какие-то требования банка, которые... Ну, как минимум договор. Все документы. С какой стати, Алина Александровна? Давайте рассуждать логически. Я уже устала. Вы мне скажите, с какой стати... Давайте вы снизите свой тон и не будете разговаривать со мной в параллели, перебивать меня. Давайте. Вы знаете, что максимальная техника раздражения человека – это не отвечать на его вопросы, а задавать вопросы в ответ. Зачем вы это делаете? Вы хотите нарваться на приятные в кавычках слова? Я вижу, вы психологию хорошо. Я много чего хорошо знаю. Я задавала вам вопрос. Вы меня перебили и вставили какую-то свою реплику. Я понимаю, что вы привыкли общаться с людьми, которые вас боятся, и давить своим авторитетом. Но здесь не выйдет. Вы либо будете вести со мной, как вы любите выражаться, конструктивный диалог, либо я буду вас оскорблять, и вы бросите трубку. Какой вариант вы выбираете? А что поменяется? Да ничего не поменяется. Если вы нас оскорбляете, я положила трубку и забыла, Алина Александровна, о вашем существовании. Да, ради бога, я вообще о вашем существовании не думаю. Ну и что дальше? Алина Александровна, во-первых, документы, агентский договор, ну или банк вправе вам не предоставляет. Все документы, которые необходимы для взыскания, были предоставлены вам как на электронку. А какие мне были предоставлены документы? Какие мне были предоставлены документы? Оповещение о том, что у вас имеется задолженность. Оповещение – это документ? Сумма, какие сроки нужно оплатить? Ой, господи. Вот скажите, вы сейчас разыгрываете идиотку из себя или такой являетесь? Кредитор не уведомляет меня. Вы появляетесь, начинаете чего-то у меня требовать. Без уведомления кредитора. Как я должна к вам относиться? Вас не будут уведомлять, Алина Александровна. Но так это же нарушение закона. Дополнительно не будет. Какого закона? 230-го федерального закона. А что, в 230-м законе прописано, что банк должен вас оповещать? Представляете, я сейчас, наверное, вам открыла Америку, да, я вам очень рекомендую перечитать. А я вам хочу напомнить, что согласно 310-й статье Гражданского кодекса Российской Федерации, вы не имеете права в одностороннем порядке отказаться от оплаты. Но так это же, я не отказывалась от оплаты. У вас есть где-то запись, где я отказываюсь от оплаты? Я не отказывалась. То, что ваши коллеги фиксируют это все, потому что они так хотят, то это же не является правдой. Я не отказывалась от оплаты. А А вы нарушаете 230-й федеральный закон сейчас, когда говорите мне, что не говорите со мной в параллель. Алина Александровна. Я Алина Александровна. Более 110 дней. И что дальше? Факт того, что вы не оплачиваете, он установлен. Факт того, что он, я не оплачиваю, установлен. Но факт того, что я отказываюсь от оплаты, где он установлен? А что это по-вашему? В смысле, что это? Это факт неоплаты, это действие одно, а отказ от оплаты – это действие совсем другое. То, что я не распинаюсь перед вашим братом и не рассказываю, что и как, почему я не оплачиваю, так это только потому, что в этом нет смысла. Но это же не значит, что я отказываюсь. Да у меня нет проблем, у меня все шикарно. С чего вы взяли? Проблема у вас. Вы коллектором работаете, вот это проблема. И что дальше, что я работаю коллектором, да, это моя работа. Да, я вам сочувствую очень сильно. Очень сильно сочувствую. Ну, потому что вследствие проклятий, которые шлют вам люди, и вследствие ненависти, которую вы получаете. Да как это не страшно? А как же карма? А совесть не мучает? А спите нормально? Все в порядке? А детям что рассказываете? Мама, мама, кем ты работаешь? Я попрошайка телефонная. Да, так происходит. А вы нервничаете? Почему вы постоянно повторяете мое имя, отчество? Что я деньги? Я не деньги. Так через каждую секунду, что ли, обращаться? Нет, это не уровень воспитания. Это вас учат на ваших тренингах, что если обращаться по имени отчеству все время, то вы придаете значимость себе какую-то, видимо. Вы так думаете? Ага, я Алина Александровна. Что прекращать? Нет, не буду прекращать. Вы позвонили для того, чтобы мы полемику развели, правильно? Вот опять Алина Александровна. Хорошо, женщина, что с оплатами по кредиту? Моя госпожа, ко мне можно обращаться. Алина Александровна. Все-таки Алина Александровна. А вот вы знаете, от вас звонил коллектор Андреев, вот он вежливый мужчинка был, он все время мне говорил, госпожа... Как это сны? Почему это сны? Нет, у меня есть запись разговора. Я же вас тоже записываю. Должница. Вот я вот не хочу с вами. Я имею право на выбор специалиста. Вас больше не хочу. Должницы меня оскорбили, это я не переживу. Не ори, дура! Не ори, успокойся, что ты орешь, припадочная. Да, конечно. Ага, я зарабатываю деньги. Где я хожу по банкам? Ни в один сама не пошла. Ко мне приходили. На лбу себе зафиксируй, что ты идиотка. Не можешь ты со мной завтра связываться. Не можешь. Два раза уже на этой неделе. Я придумаю что-нибудь интересное.